Кейтель об отдельных заговорщиках. Примечание. Бумаги Нельте, рукопись Кейтеля от 25.04.46 года под заголовком «Свидетель доктор Гизевиус», написанная в качестве комментария к выдвинутым последним тяжким обвинениям в адрес начальника ОКВ Гансом Бернаттом Гизевиусом, гестаповец, ставший в конце войны, благодаря своим связям с Канарисом и кругами заговорщиков, германским вице-консулом в Швейцарии. Гизевиус выступал на Нюрнбергском процессе в качестве главного свидетеля американского обвинения. А. Генерал-полковник Бек. Вопрос о его замене на посту начальника генерального штаба сухопутных войск Бломбергом был решен Гитлером еще 4.2.1938 года, предварительно, а не позже осени того же года, необратимо. Поэтому разработка плана Гельб, Чехословакия, с самого начала была передана фон Браухичу и Гальдеру. Бек был сильно оскорблен своим отстранением от этой разработки и сделал отсюда вывод о неминуемой и скорой отставке, ибо при данных обстоятельствах считал себя не в состоянии возглавить подготовку офицеров Генштаба к предстоящей операции. Фон Браухич обсуждал этот инцидент с Гитлером, который соглашается с таким обоснованием замены Бека и отклоняет сначала предусматривавшееся назначение последнего командующим одной из групп армий. Примечание. В дополнениях к фрагментарно написанной рукописи Кейтель подчеркивает, что Бек и Витцлебен в 1944 году не пользовались доверием в сухопутных войсках. Каждый знал, что они настоящие развалины. Но еще более важным являлось то, что они были совершенно неизвестны молодому поколению немцев. Б. Генерал Фридрих Ольбрихт еще со времени службы под началом Бека в Дрездене был близок с ним и признавал его авторитет. Примечание. Фридрих Ольбрихт, генерал пехоты, начальник управления общих дел ОКХ. В. Фельдмаршал фон Витцлебен поздней осенью 1941 года по состоянию здоровья был по собственной просьбе отправлен в бессрочный отпуск. После прощального визита фюреру Гитлер сказал о нем: «Такого столь обремененного болезнями человека вряд ли он когда-нибудь сможет использовать снова». Позже, весьма обеспокоенный, фон Витцлебен написал мне письмо. Примечание. Далее в рукописи Кейтеля следуют сведения об отдельных участниках заговора 20 июля 1944 года, в частности, о генерал-полковнике в отставке Гёпнере, но опять же сложным указанием на то, что тот по ходатайству командующего группой армии «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока в 1941 году во время разгрома немецко-фашистских войск под Москвой был наказан фюрером за неповиновение, о чем уже говорилось, с другой стороны, в связи с инцидентом с генерал-фельдмаршалом Листом, которого Гитлер несправедливо сместил, что глубоко ожесточило против него этого заслуженного военачальника. Кейтель сказал, что считает своим долгом уладить это дело так же, как с генералом Гёпнером. Это говорит о том, что Кейтель сомневался, вправе ли Гитлер прибегать к таким наказаниям. Г. Генерал Ольбрихт, жертва графа Штауфенберга, являвшегося начальником штаба армии резерва. Ольбрихт был ревностным офицером-фронтовиком. Во время польской кампании в числе немногих командиров дивизии был награжден рыцарским крестом Железного креста. В результате своего озлобления, вызванного несправедливым выговором фюрера, дал Штауфенбергу воспользоваться этой обидой. Никаким революционером он не был, а был просто мягкотелым человеком, типичный саксонец. Д. Полковник граф фон Штауфенберг был крепко связан догматами католической веры, и наряду с религиозным ему был свойственен также и политический фанатизм. Он, действительный и активный заговорщик из всех этих нытиков-пессимистов, важную роль среди которых играл лишь весьма страдавший от своей отставки, тяжело больной и тщеславный Бек, мнивший, будто он в качестве преемника Мольтке на посту начальника генштаба понимает и знает все лучше всех и обладает даром предвидения. Примечание. В дальнейших записях Кейтель распространяется на основании показаний Гизевиуса о фельдмаршале Клюге, которого он никогда не ценил высоко, ибо тот так и остался заносчивым кадетом до самой смерти. Кейтель свидетельствует, никто из военных заговорщиков не имел настоящей политической концепции, кроме, скажем, возврата к монархии или же веймарской демократии. О Штауфенберге Кейтель отзывается так. Идеалистом тот не был никогда, но всегда был безудержным религиозным фанатиком. К тому же Кейтель подвергает сомнению все сведения генерал-полковника Гальдера о существовании осенью 1938 года плана государственного переворота. Гитлер будто бы сказал ему, Кейтелю, после отставки Гальдера, этого человека больше никогда не следует держать на военной службе.